конце концов, то, что мы называем хорошим и плохим, в действительности не существует. Тот же огонь, который согревает нас, может обжечь ребенка. Но в этом вина не огня. Душа по своей сути чиста и совершенна. И человек, делающий зло, обманывает самого себя. Он не знает своей истинной природы. Даже в разбойнике заключена чистая душа. Она не умирает. Это ошибка разбойника, что он не сумел проявить ее. Даже у человека, думающего, что он убит, душа не убита. Душа вечна. Она никогда не умирает, никогда не уничтожается.